что нас взяли обоих. Из чего можно было заключить, что план был именно такой. Почему он не сработал, пока было неясно. Примечание: уже после провала путча было установлено, что 19 августа задание на арест Иванова конкретные исполнители из КГБ получили. Днем соседи по дому видели каких-то штатских, которые заходили в подъезд. Но были ли это ГБшники, прибывшие на задержание, или просто случайные люди, не знали. Когда я уходил из дома, слежки не обнаружил. Позже другой работник прокуратуры СССР сообщил о намерении этапировать Гдляна, а если удастся задержать, то и меня, в Узбекистан. Кстати, о существовании подобных планов мы знали давно, еще в апреле 1990 года, когда генеральный прокурор обратился в Верховный Совет с представлением о нашем аресте. Предполагалось, в случае положительного решения этого вопроса, передать нас в руки мафиозных кланов Узбекистана. Поскольку доказательств нашей виновности никаких не было, то осуществить судебную или физическую расправу можно было только в тех краях. Теперь эта возможность становилась реальностью. Уже стало известно, что коррумпированная верхушка Узбекистана активно поддержала ГКЧП. В соответствии с его постановлениями в республике осуществлялись первые аресты представителей демократической оппозиции. Так что в радушном приеме, который нам окажут, сомневаться не приходилось. Как могли, поддерживали семью Гдляна. В квартире постоянно находились наши преданные помощники Роман Червонцев и Надежда Черноротова, Анатолий Артемьев и его жена Нина Никифоровна, изгнанная из прокуратуры Союза, следователь нашей группы Людмила Пантелеева и прокурор отдела прокуратуры РСФСР Ольга Бабкова. Позднее эта преданная своему делу женщина, сын которой все эти дни был среди защитников Белого дома, будет уволена из российской прокуратуры. Все эти люди поддерживали семью Тельмана Харяновича, писали воззвания, сообщали нашим сторонникам в различных городах страны о чинимом беззаконии, передавали сводки о положении в столице, требовали освобождения Гдляна. Мы уже знали, что арестованных в Москве нет, что их содержат где-то в Подмосковье, но где именно установить не удалось. К Белому дому со всех сторон стекались люди. Удивило, что на подступах не было ни проверки документов, ни попытки преградить путь этим людским потоком. И это в условиях, когда вся Москва запружена войсками, введен комендантский час. Множество знакомых лиц, активисты первой демократической волны, которые потрясали столицу многотысячными демонстрациями и митингами. Непривычно много было и молодежи. Они шли защищать свою власть, свою свободу, свои идеалы. Ровно в 12 часов дня 20 августа вся площадь перед Белым домом была запружена людьми, и начался митинг. Поднялся на балкон второго этажа, где были установлены микрофоны. Мне дали слово. Говорил о том, что хунта долго не продержится. Окончательная победа будет за народом. Как-то сами собой вспомнились стихи Пушкина, и я прочитал их, обращаясь к площади, которую скоро назовут площадью Свободной России. «Пока свободою горим». Сразу после митинга на проспекте Калинина прошло совещание народных депутатов СССР. Нас было человек 40. Все, кого удалось собрать. Единогласно приняли решение всеми возможными способами препятствовать путчу. избрали оргкомитет по созыву чрезвычайного съезда, создали две группы для встречи и переговоров с Лукьяновым,